С большой осторожностью Орлов все же смог проникнуть в покой Екатерины, которая приказала Шкурину наставить ширм в спальне. Вдруг кто войдет, будет куда гвардейца спрятать. Орлов вошел, скинул плащ на кресло у камина, чтобы просох. На улице шел снег. И осмотрелся. Екатерина мелкими шажками подошла к любовнику и обняла его. «Думала, не дождусь никогда. Соскучилась за тобой, Григорий. Лучше бы ко мне приехала. Спокойнее было бы. Я теперь как на муравейнике голым задом сижу. Никакого настроения». «Знаю. Сложно и опасно. Но выйти не могла. Да и пока государыню не похороним, долго еще не смогу к тебе бегать. Чай не фрейлина, должен понимать». Обиделась на холодность Орлова Екатерина и отошла. Но потом не выдержала и вновь прижалась к нему. Он присел на диван, усадил ее к себе на колени. Дергаться и трусить не привык. Но не было приятного в осознании, что через несколько стен находится государь, простой бы вельможа. Тепло от камина обогрело. До тела Екатерины уже плавилось в его руках, все теснее прижимаясь и ласкаясь. Руки сами пошли путешествовать. Губы ответили на зов, смелый и жадный, что пронял и выдернул из оков благоразумия. Опять есть только он и она. И пусть летят в тартарары империя и император, дворцы и палаты. Но ему уже безразлично, где он. На соломе в конюшне или на простынях. Небо над ними или балдахин с золотыми кистями, что в такт качаются. «Округлилась ты, матушка, похорошела». Орлов нежно провел рукой по ее животу. «Что делать, думаешь?» «Ладно, пока юбками и хитростями скроешь. А рожать как? Через стену Лизавета, через коридор государь. Боюсь за тебя, как подумаю». «Не знала, не ведала, что так выйдет», вздохнула Екатерина, прижимаясь к любовнику. «Придумаю. Только ребенка рядом оставить не смогу. Петру никак не докажешь, что он отец. Не был у меня, не подгадала я. Да и время другое. Нет у меня больше власти над ним, не заставлю. А как прознает про беременность, точно развод сделает. Нет теперь моей защитницы Елизаветы Петровны. Я уж все варианты перебрала. Ничего на ум не идет. Кругом одни политические партии. Каждый норовит влезть в доверие к государю, другого утопить. А я в стороне стою, не вмешиваюсь». «Эх, Екатерина, что же ты за женщина? Плачешься, жалишься. А про меня и не подумала». «Да что мне, Гришенька, думать? Чем ты помочь можешь?» — рассмеялась Екатерина, заглядывая в глаза. «Не остается только самой выкручиваться». «Отчего это ты меня метелкой выметаешь?» Отстранился и сел на кровати Орлов. Не обиделся, не рассердился, скорее удивился. «Я в вельможи не лезу, да и не выгоден буду тебе в роли сей». «Чем же ты мне сейчас можешь помочь?» «Вспомни покойную Елизавету, как она на престол взошла. С чьей помощью?» «Сравнил. Она дочь государя, а я?» «А ты мать наследника престола. Чую, государь наш еще наворотит дел. Уже сейчас гвардия его не жалует. Об тебе слова плохого не слыхал. Подговорю солдат, офицеров, тихо, осторожно. Много ума не нужно. Там недовольны, тут. У меня и четверо братьев есть. Они в полках своих разговоры поведут». «Не дело ты, Григорий, предлагаешь. Разговоры ваши в тайную канцелярию вас прямой дорогой и приведут». «Значит, судьба такая. А ты подумай, Катя, хорошо подумай. Потом скажешь, что решила. На меня и братьев можешь рассчитывать. Мы слов на ветер не бросаем. Сказал — сделаю. Только надоело мне тайком тебя любить. Думай». И Екатерина, смущаясь, ибо не могла ответить, куда Петра Федоровича девать при таком раскладе, думала и рассуждала. В ней теплилась надежда, что с Петром удастся договориться. Отношения будут ровными, Вон сколько венценосных особ без любви живут. А они с Петром. Чем хуже? Только по беременности удалось все решить тихо. Да и заветную императорскую корону очень из рук выпускать не хотелось. Столько пришлось претерпеть.